Британский оргкомитет конференции восхваления великих исполинов, выходцев из гор Пэхту 2017 года, Британское общество по изучению политики Суньгунь, Британский кружок по изучению идей Чуче и Общество британско-корейской дружбы 25 апреля выступили совместным заявлением в честь предстоящего 7-го съезда Трудовой партии Кореи.